Глава 3. Король демонической ямы. Надо же, и такое бывает. Я с удивлением смотрел на сообщение о том, что получил не новый навык, а улучшил уже существующий. Со мной такое было в первый раз. Хотя чему тут особо удивляться, кто я и где нахожусь? Как бы мне ни было интересно посмотреть на новые заклинания стихии Земли, я все же решил сначала почитать о том, в кого мне предлагали обратиться. Сообщения об эволюции я не получал довольно долго, и даже стал немного побаиваться того, что мне всегда придется передвигаться на четырех конечностях. В этот раз мне были предложены целых 4 варианта дальнейшего развития. Демон адского пекла. Огненный демон, который, как правило, обитает в жерлах вулканов на демонических планах. Обладает отличными навыками в обращении с огненной стихией, а также имеет врожденную специализацию к ней. Имеет средние показатели скорости, силы и защиты, но обладает превосходным резистом к магии огня. Помимо перечисленного, имеет несколько уникальных навыков, а также сильно уязвим к стихии воды. Демон адского рева. Крупный вид демонов, основное место обитания которого – равнины демонических планов. Обладает хорошими показателями силы, выносливости и защиты, а также способен развить приличную скорость, особенно если бежит по прямой. Мощное крупное тело сделает его опасным противником для любого, кто встанет у него на пути, а уникальные навыки лишь усиливают потенциальную угрозу, исходящую от него. Демон адских глубин. Быстрый демон, который прекрасно умеет строить тоннели, соединяя их между собой и формируя под землей целые лабиринты ходов. Обладает отличными показателями скорости и ловкости, что делает его стремительным и смертоносным хищником. Отлично ориентируется в полной темноте, а также обладает несколькими уникальными навыками, которые делают его еще опаснее. Демон адского хаоса. Довольно опасный демон, который обитает, как правило, в пещерах. Обладает усредненными показателями силы, скорости и интеллекта. В первую очередь, демон опасен тем, что имеет в своем распоряжении заклинание «Стрела хаоса». Помимо всего прочего, обладает и другими уникальными навыками, которые делают его довольно серьезным противником. Одним из этих демонов мне предстояло стать. Оставалось сделать лишь выбор. Как и в прошлый раз, с каждым демоном можно ознакомиться благодаря дополнительной информации. Но уже по первоначальному описанию можно сделать некоторые выводы. Как и в прошлые разы, мне были представлены 4 основные ветки развития. Первый демон был магом с уклоном на магию огня. Второй был воином и, скорее всего, с уклоном в танка. Третий был ловкачом, причем, судя по описанию, довольно интересным. Последняя же форма была чем-то средней между магом, ловкачом и танком. Все варианты хороши, и стоило почитать о каждом поподробнее. Решил начать по порядку. Поэтому первым открыл демона адского пекла. Прямоходящий демон, который обладает 2 большими крыльями на спине, позволяющие ему летать. Скорость полета очень медленна. Демон имеет в своем распоряжении магию огня 5 СП, а также уникальную специализацию на нее – демонический поджигатель. У данного вида демонов слабая защита и маленький уровень хитпоинтов, но большой показатель магической силы и маны. Навыки – огненная магия, 5 ступень посвящения – владение магией, огненная ярость, полет. Больше мне ничего показано не было, но и полученной информации достаточно, чтобы эта форма стала моим явным фаворитом. Во-первых, это прямоходящий демон, а это означало, что у меня будут свободные руки. Во-вторых, 5 ступень магии с уникальной специализацией. Это означало, что никто, кроме меня, ну и остальных таких же демонов, ей обладать не будет. А значит, других игроков Элькоры я смогу удивить неожиданными заклинаниями и эффектами от них. Также эта форма обладала навыком владения магией, который увеличивал реген маны и силу заклинаний. Ну и вишенкой на торте были крылья, которые позволяли мне летать. Меня не особо расстраивала скорость полета, ведь фишка была в другом. Я мог кидаться с воздуха различными заклинаниями, при этом оставаясь в недосягаемости от своих врагов, при условии, что они не владеют дальнобойными атаками и заклинаниями. В общем, демон адского пламени меня невероятно порадовал. Хотелось сделать выбор прямо сейчас, но я все же смог взять себя в руки и продолжить знакомиться с другими вариантами. Следующим по списку шел танк. К его изучению я и приступил. Крупный демон, передвигающийся на 4 конечностях. Передние гораздо больше и массивнее задних. Демон обладает довольно толстой шкурой, а также имеет очень прочный скелет, оберегающий его от большинства переломов. Несмотря на размеры, может развивать довольно большую скорость, а его таранная атака может оказаться летальной для врага. Навыки: прочная шкура демона, рывок таран, прочный скелет, повышенная регенерация. Как я и предполагал, демон адского рева был танком. Обладая большими показателями защиты и здоровья, он, ко всему прочему, имел таранную атаку, которая наверняка мог наносить уйму дамага. Учитывая, что он мог быстрее восстанавливать здоровье, благодаря повышенной регенерации, а также имел прочную шкуру и скелет, можно предположить, что этот демон, не щадя себя, мог врезаться в своих соперников, после чего восстанавливаться и повторять это снова. Довольно однобокая прокачка, но зато наверняка действенная. А если принять во внимание, какими навыками я уже обладаю, то могла получиться неплохая комбо. Благодаря быстроногому и спринту я мог развить очень большую скорость, и сила удара многократно бы увеличилась, хотя не факт, что и сам бы выжил после всего этого. В любом случае, эту форму брать не собирался, поэтому перешел к следующей. Демон адских глубин был ловкачом. Описание его было следующим. Небольшой подвижный демон, обладающий тремя парами ног и способный развивать невероятную скорость, особенно по выкопанным им тоннелям. Небольшие показатели силы, здоровья и защиты с лихвой компенсируются скоростью и ловкостью. Благодаря тому, что он большую часть времени проводит под землей, научился прекрасно видеть в темноте. Помимо всего прочего, обладает другими уникальными навыками, которые делают из него невероятно опасного хищника. Навыки: чувство земли, тоннельщик, проворность, сильные челюсти. У меня было смутное сомнение, что этот демон был улучшенной версией нынешней моей формы, хотя я мог и ошибаться. Несмотря на множество плюсов, этим видом демонов становиться не хотело. Первое, что меня отталкивало, наличие трех пар ног. Мне с двумя-то парами не очень удобно, а тут еще на одну пару больше? Нет уж, увольте. Второе, мне не особо нравилась специализация данного демона. Рыть тоннели, а потом атаковать из них – это, конечно, хорошо. И, наверное, наиболее безопасно. Но сколько времени на все это уйдет? И опять же, я не думаю, что их можно будет рыть везде. Одно дело – делать тоннели в земле, а другое – в какой-нибудь скале. В общем, этот выбор тоже не для меня. Последним в списке был демон адского хаоса, который представлял собой некого середнячка. Небольшой прямоходящий демон, обладающий двумя небольшими крыльями, позволяющими ему высоко подпрыгивать и ненадолго зависать в воздухе. Обладает средними показателями силы, ловкости, интеллекта, защиты и здоровья. Многие могли бы задаться вопросом, как эти создания выживают на демонических планах. Ответ прост. Магия хаоса. Несмотря на то, что данный демон обладает лишь одним заклинанием этого вида магии, оно делает его очень опасным противником, любому, кто дерзнет напасть на него. Навыки: стрела хаоса, парение, владение магией, щит маны. И вот тут я всерьез задумался. Последняя форма эволюции тоже была неплохим вариантом, причем не хуже, чем первая. Демон адского хаоса тоже был магом и имел нужное мне умение владение магией. Плюс ко всему имел заклинание магии хаоса, которое, судя по описанию, было довольно сильным. С другой стороны, демон адского пламени имел уникальную магическую специализацию и к тому же мог летать, в то время как демон адского хаоса только высоко прыгать и парить. Эх, как все сложно. Не знаю, сколько времени я провел за рассуждениями, но в чувство меня привела мигающая иконка голода. Черт, я совершенно забыл, что мне надо питаться. Ладно, выберу того, кому больше душа лежит. Мир гаснет, а когда я вновь открываю глаза, понимаю, что оказываюсь в другом теле. Эх, как же приятно снова выпрямиться. Теперь только зеркала не хватает. Хотя какая мне разница, как я выгляжу? Посмотрел на руки, почти как человеческие, только большого пальца не хватает, да и когти гораздо длиннее. Я активировал магические когти, и они еще больше удлинились, а заодно и поменял свой цвет. Замечательно, значит, прошлые обилки у меня остались. Отключил умение, чтобы оно не тратило мою ману, и перешел к дальнейшему осмотру. Кожа теперь у меня темного, почти черного цвета, и выглядела довольно прочной. Я открыл меню навыков и обнаружил, что крепкая демоническая шкура у меня тоже осталась. Эта новость меня порадовала, и я пошел дальше. Строение ног поменялось. Теперь они у меня стали практически такими же, как у первоначальной моей формы беса, то есть как у сатиров. Только в этот раз я уже был не копытным. Нижние конечности, как и верхние, заканчивались довольно внушительными когтями, на которые тоже действовал навык магических когтей. К сожалению, посмотреть на свою спину я не имел возможности. Зато легко мог почувствовать, что на ней появились крылья. Я попытался ими взмахнуть, и у меня получилось. Правда, эффекта это никакого не произвело, что было неудивительно, ведь летать я не мог. А если попробовать так? Я прыгнул вверх и чуть было не врезался в стену, ибо прыжок получился уж больно высокий, а главное, очень резкий. Отойдя подальше от стены зала, попробовал снова. «Яху!» Вырвалось у меня, когда я оказался в воздухе. «А теперь пробуем?» Я начал вовсю работать крыльями, и вместо того, чтобы падать, завис в воздухе. К сожалению, эффект парения продлился немного. Как только кончилась моя выносливость, я сразу же начал падать. Хорошо, хоть и летел не особо высоко. Поэтому при падении урона много не получил. Кстати, а что там у меня вообще со статами? Сила – 27, ловкость – 32, интеллект – 49, интуиция – 15, удача – 15, здоровье – 28, выносливость – 27. О-хо-хо-хо! Они мне очень даже нравятся. Мало того, что базовые многократно возросли, так еще и те, что я поглотил со сфер, наверняка остались. Следующее, что решил проверить – количество здоровья и маны и выносливости. Сейчас у меня 1250 единиц здоровья, 1460 маны и 560 выносливости. Значение последней характеристики я уже видел, когда тестировал полет, но не думал, что она так разительно отличается от остальных двух. Да уж, не думал, что выносливости у меня будет в 3 раза меньше, чем маны. Хотя, чему я удивляюсь, мой персонаж практически маг, и неудивительно, что у меня столько маны. Плюс мне часто падали души на интеллект и ману, а на выносливость крайне редко. Также меня порадовала и ШЖС. Теперь ее значение увеличилось до 650 единиц. И это означало, что у меня появились дополнительные шансы на перерождение. Хотя я до конца не уверен, что вообще смогу возродиться после смерти. Отринув грустные мысли, приступил к изучению навыков. Сначала посмотрел те, что у меня остались, а именно поджог, быстроногий, быстрые рефлексы, спринт, огненная магия, 3-я ступень посвящения, каменный шип, магические когти, пространственное маневрирование, магия земли, 5-й ступени посвящения, подкоп, крепкая демоническая шкура, кислотный плевок. Все эти навыки я получил, убивая различных демонов и поглощая их души. Теперь можно глянуть и на новые умения, полученные за счет эволюции. Первой в списке шла стрела хаоса. Заклинание магии хаоса, наносящее урон цели элементам, которому у него больше всего уязвимость. Ничего себе! Заклинание определенно мне нравится. Я попробовал его скастовать, и у меня получилось. Из моих рук вырвался сгусток энергии бордового цвета с серыми прожилками. Скорость полета, конечно, была небольшой, но зато оно быстро кастовалось. Да и перезарядка довольно короткая. Так, а если прокачать его до 5-го уровня? Посмотрим. Что? 50 тысяч? Я смотрел на требуемое количество опыта и не мог поверить глазам. Еще ни одно заклинание или способность 1-го уровня не требовали столько опыта для прокачки. Эх, а я уж понадеялся прокачать его до 5, чтобы получить доступ сразу ко всей магии хаоса. Ладно, с этим как-нибудь разберемся. Идем дальше. С парением и так все было понятно, а вот владение магией заслуживало и отдельного внимания. Навык увеличивал магическую силу и регенерацию маны, что очень полезно для меня. Плюс ко всему, его прокачка стоила очень дешево, и опыта, полученного с босса, с лихвой хватило, чтобы прокачать его до 5-го уровня. Как только это было сделано, я сразу же получил еще один новый навык. Продвинутая магия. Умение позволяет магу соединить 2 или несколько заклинаний, непротивоположных стихий, в одно, тем самым создавая новые или добавляя дополнительные эффекты старым. Не зря потратился. Новое умение было по-настоящему полезным, особенно для магов. Скорее всего, продвинутая магия вообще была основным умением для магических классов, и я рад, что смог его получить. Возьми я ловкача или танка, доступа у меня к нему наверняка бы не было. Первый уровень продвинутой магии позволял смешивать 2 или несколько заклинаний 1-го уровня в одно. Взяв 2-й уровень, можно уже смешивать заклинания 1-го уровня и 2-го, и так далее. Чем выше этот навык, тем более сложные заклинания можно объединять в одно. На прокачку 2-го уровня опыта у меня уже не хватило. Прокачка умения стоила очень дорого, поэтому пришлось отложить это на лучшие времена. Оставался щит маны. С ним все было просто. Это умение позволяло активировать вокруг кастующего специальный барьер, который поглощал урон, при этом затрачивая ману. Одна единица урона тратила 5 маны. С уровнем прокачки росло количество поглощаемого урона. Навык хороший, но вот количество маны за единицу урона было слишком большим, чтобы я мог пользоваться этим умением. 300 урона, и вот я уже без маны, а это для меня практически смерти подобно. Со временем этот навык мог стать полезным, но пользоваться им сейчас я бы не стал. Разве что в критической ситуации. С новыми умениями было покончено, и сейчас оставалось лишь посмотреть на новые заклинания, которые мне достались от повышения СП магии Земли. Раскол. Заклинание создает в земле большую трещину в направлении врага. Валун. С помощью магии Земли волшебник создает огромный камень, который может выстрелить в цель. Зыбучие пески. Заклинание превращает землю в зыбучие пески. Вот, собственно, эти 3 заклинания и получил на 5-й ступени. Все их эффекты я уже мог прочувствовать на себе, когда дрался с боссом этой локации, поэтому тестировать их не стал. Да и время тратить на это не хотелось, ибо его у меня и так оставалось немного. Дебаф голод резал мои статы уже на 60%. Нужно быстрее найти душу, чтобы убрать его. Покинув особую локацию, я снова попала в длинный тоннель, который заканчивался развилкой. В этот раз пошел по правому и попал в локацию, которую заселяли в основном крылатые демоны. Уровень здешних созданий не превышал 40-го, поэтому они для меня были слишком слабыми. С них мне падали в основном пустышки, но зато за несколько минут я смог утолить голод, тем самым вернув себе все статы. В итоге зал был пройден очень быстро, и мне особо ничего не принес. Но вот на выходе из него меня постерегало то, чего я никак не ожидал. Стоило только войти за пределы зала, как пол под моими ногами быстро обрушился, и я начал падать вниз. Внимание! Вы попали в зону специального вызова «Король ямы демонов». Цель – выжить. Награда – вариативна. Я увидел информационное сообщение. Что еще за вызов такой? Так, стоп, не об этом надо думать. Сосредоточился и взмахнул крыльями. Падение резко замедлилось, и я начал плавно опускаться вниз. Вот теперь можно и думать над тем, куда я попал. Размышлял я, когда приземлился на твердую поверхность. Только хотел как следует осмотреться и осмыслить, куда попал. Как меня вдруг атаковали, причем со спины. Мою спину поцарапали чьи-то когти. Благо крепкая демоническая шкура погасила часть урона. Я повернулся назад и увидел демона, похожего на помесь собаки и ящерицы. Враг этот темно-красного цвета и настроен явно агрессивно. Он прыгнул на меня в атаку, пытаясь укусить пастью. Но я уклонился и со всей силы ударил по демону активированными магическими когтями. Враг истошно завизжал и собирался было убежать, но я не дал ему этого сделать. Вдогонку отправился каменный шип, который пропорол его тело насквозь. Демон упал и перестал шевелиться. Только я собрался подойти и поглотить его душу, как меня вновь атаковали. В этот раз уже сверху. «Да что тут такое творится, в конце концов?» Я резко отпрыгнул от того места, где только что стоял, и, как оказалось, не зря. Стоило мне задержаться там еще хоть на секунду, то в меня бы воткнулась какая-то непонятная костяная штука, похожая на багор. Взмахнув крыльями, я остался в воздухе и скастовал на демона каменный шип. Я знал, что у летающих созданий мало здоровья, да и брони практически нет, поэтому даже такого заклинания им должно хватить. Мой шип попал демону в крыло, но он выжил. Мой враг начал падать, и я хотел было добить его на земле, но за меня это сделали другие. Находясь в воздухе, я смотрелся, и увиденное меня не обрадовало. Повсюду, куда ни глянь, демоны, летающие, ползающие, передвигающиеся на 2, 4, 8 конечностях, большие, маленькие, огромные, с хвостами, рогами и без них, и все они заняты только одной целью – убийством друг друга. «Офигеть!» – не удержался я от комментария. Того летающего демона, которого я подбил, немедленно слопал другой, находящийся на земле, а его, в свою очередь, третий. Поглотив душу последнего, демон немного подрос в размерах и как-то хищно посмотрел на меня. «Что, хочешь подраться? Ну, тогда я иду!» Кастую на себя каменную кожу, а под ногами демона зыбучие пески. «Теперь никуда не денешься, голубчик!» Поднимаю руки вверх и произношу заклинание валуна. Надо мной появляется огромный камень, который я обрушиваю на голову демона. Он, конечно, попытался спасти свою шкуру, но куда уж там. Зыбучие пески крепко держали его, а я довольно точный, поэтому камень попал в цель и моментально убил врага. Рядом со мной дрались еще и другие демоны, поэтому я легко смог приземлиться в эпицентр своего заклинания и поглотить душу врага. Стоило мне очутиться рядом с ней, как из-под земли появилась огромная пасть и буквально вырвала сферу у меня из рук. «Ну уж нет!» Хватая пасть руками и силой дергаю наружу. На поверхности зыбучих песков появляется небольшой демон, похожий на крота. Бросаю тварь в пески и наношу два быстрых удара магическими когтями. Моментально убивая крота, вынимая из его пасти сферу, которую он так и не успел поглотить. А заодно беру и то, что осталось после него. Съедаю обе, и мои статы силы и ловкости заметно подрастают. А что, мне это нравится. Оглядываюсь по сторонам и вижу двух демонов невдалеке, которые нещадно молотят друг друга лапами. Подпрыгиваю вверх, взмахиваю крыльями и успеваю скастовать на одного из них булыжник, а второму приземляюсь на спину и ударяю в хребет магическими когтями. Оба демона умирают, а мне лишь остается забрать их сферы. Примерно 6 часов спустя. Я сидел на небольшом скальном выступе и тяжело дышал. У меня в груди что-то дико колотилось, я не был уверен, что это сердце, а голова сильно кружилась. В последнем бою потратил всю ману и выносливость. А это, оказывается, вызывает не самые приятные ощущения. Когда шкала маны упала в ноль, я почувствовал резкую боль в голове, и, скорее всего, именно из-за нее моя бедная головушка начала кружиться. Упавшая в ноль шкала выносливости вызвала сильную одышку, а руки начало трясти. В общем, состояние было неважнецкое, поэтому я сидел и восстанавливался, заодно наблюдая за общей картиной, которая претерпела серьезные изменения. Демонов вокруг стало гораздо меньше. Зато те, кто остался, прокачались и стали сильнее. Оставшиеся в живых уже так бездумно не нападали друг на друга, а лишь присматривались и скалили пасти. Я и сам стал гораздо сильнее, но идти в атаку пока не решался. Первый, кто атакует, оказывался в невыгодном положении, так как к бою могли присоединиться и другие. Некоторые из демонов как раз и стали сильнее, добивая ослабленных битвой конкурентов. Я не знал, что на каждый из них способен, поэтому не спешил. У меня в запасе еще одна душа, поэтому голод мне пока не грозил. Я предполагал, что, скорее всего, первая драка случится тогда, когда большинство из оставшихся почувствует голод. И я не ошибся. Первый бой начался между здоровым демоном, похожим на кентавра, и другим большим демоном, стоящим у самого края. Парнокопытный неожиданно поднялся и начал набирать скорость, опустив голову вниз, тем самым выставляя острые рога вперед. Второй исполин не стал ждать, когда его тушу насадят на рога. Пока первый демон использовал рывок, он высоко подпрыгнул и приземлился прямо за кентавром. Тот по инерции продолжил бежать и, не успев затормозить, со всей скорости врезался в стену. Второй демон, отдаленно напоминающий огромную гориллу, не стал ждать, пока его соперник придет в себя, поэтому довольно быстро сократил дистанцию и схватил тело кентавра. Подняв его над собой, он снова высоко подпрыгнул и со всей силы метнул тело врага вниз. Огромная туша кентавра врезалась в землю, теряя огромное количество здоровья, а обезьяноподобный демон рухнул на нее, окончательно добивая своего врага. Кентавр издал предсмертный рык и умер, оставляя после себя довольно крупную сферу ярко-желтого цвета, с алыми полосками по всему контуру. Подобных сфер мне еще не приходилось видеть. Наверняка дает нехилый прирост к статам. Жаль, что не я этого увольня вальнул. Тем временем горилла пошла пожинать плоды своих трудов, явно намереваясь съесть свою награду. Да вот сделать ему это было не суждено. Рядом со сферой, откуда ни возьмись, материализовался другой демон и, недолго думая, схватил сферу и мигом поглотил ее. Горилле это явно не понравилось, и она прыгнула прямо на обидчика, но того уже и след простыл. Походу, он, как и самогонт, владел какой-то способностью наподобие камуфляжа, позволяющей ему становиться незаметным. Эх, и мне бы такая точно пригодилась. Так, ладно, силы почти восстановлены, и мне тоже пора кого-нибудь победить. Если эти демоны продолжат убивать друг друга, один из них станет настолько сильным, что будет мне не по зубам. А подобного исхода я допустить не хочу. За те 6 часов, которые провел в этом аду, я успел получить много опыта, который не мешало бы потратить. Среди тех демонов, которые тут остались, я видел по крайней мере 3 магов, и устранением их мне и стоило заняться в первую очередь. Открыв меню навыков, выбрал продвинутую магию и вкачал ее до 5 уровня. Дальше я открыл заклинание земли и прокачал валон до 3-го уровня. На больше у меня просто не хватило опыта, ибо навык продвинутой магии был очень дорогим. Ну а вот теперь можно и попробовать сразиться с кем-нибудь. Скастовав на себя все имеющиеся защиты, я высоко подпрыгнул и, взмахнув крыльями, полетел в сторону одного из демонов. Долетев до небольшого выступа рядом с ним, я съел душу, которую оставлял про запас, чтобы утолить начинающийся голод. Поудобнее устроившись на выбранном месте, стал ждать, когда начнется еще один бой. С каждым часом голод демонов усиливался, и это играло мне на руку. И вот представление началось. В этот раз в бой вступили аж 8 демонов, причем 2 пары из них действовали сообща. Отлично, вот мой шанс. Я посмотрел на свою цель, демон сидел на месте и внимательно наблюдал за боем. Другие внизу месили друг друга, а я ждал, когда маг начнет действовать. Началось. Демон с небольшими крыльями, как у меня, начал что-то нашептывать себе под нос и делать странные пасы рукой. Свободный же он указывал на группу демонов, дерущихся внизу. Ну а теперь мой черед. Я оттолкнулся от выступа, на котором сидел, и взмыл воздух. Завистов начал кастовать заклинание «Зыбучие пески», объединяя ее с поджогом. А теперь посмотрим, что будет о выходе. «Раскаленные зыбучие пески», — прочитал я название заклинания в логах. Земля под дерущимися демонами вмиг стала мягкой, и от нее пошел пар. Демоны зарычали, но сейчас им совершенно не до меня, не обращая внимания на мое заклинание и боль, которую оно им причиняло. Они продолжали рвать и грызть друг друга, ну а я перешел к финальному акту. Подняв руки вверх, начал произносить заклинание валун, объединив его силу со средним огненным шаром. Над моей головой сформировался огромный горящий камень. Я посмотрел на мага и увидел, что он пальнул в демонов огненным шаром, который нисколько не уступал по размерам моему валуну. Отлично, я же все это завершу. Взлетел еще выше и силой обрушил свой огненный валун на демонов, увязших в моих раскаленных зыбучих песках. «Малый огненный метеорит», — обозвала Элькора мое новое творение, которое спустя секунду врезалось прямо в гущу сражения, вслед за огненным шаром демона, убивая и добивая всех, кто там был. «А теперь быстро туда». Я перевернулся в воздухе и на максимально доступной скорости полетел в эпицентр развернувшегося катаклизма. Когда мой малый огненный метеорит врезался в демонов, он раскололся, и от него в стороны полетели сотни маленьких горящих кусков камня. Те, кто не умер от попадания огненного шара, скастованного другим демоном, умерли от моего метеорита. Паре демонов удалось избежать прямого попадания, но их добили разлетающиеся осколки. И теперь моей задачей было ухватить как можно больше. Не обращая внимания на системные сообщения о получении опыта, я летел к сферам, краем зрения замечая то, что не я один решил так поступить. Демоны, которые до этого не решались нападать друг на друга, тоже ринулись в мои пески, не обращая внимания на полный абзац, творившийся там. «Это все мое, сволочи!» — прокричал я, приземляясь в зыбучие пески и хватая первую попавшуюся сферу. «Поглощаю». Господи, какое же это приятное чувство. Не обращая внимания на усиливающие эффекты, тянусь за следующей и тоже поглощаю ее. Рядом со мной приземляется какой-то демон, хватает другую сферу, которая моментально оказывается у него в пасти. Я тянусь за другой и успеваю схватить ее, но тут мне в руку впивается чья-то пасть. Ну, совсем демоны озверели. Активирую на свободной руке поджог и бью горящей рукой демону по глазам. Слышу хруст и понимаю, что тварь ломает мне кости. Использую магические когти, наотмашь ударяя тварь по пасти. В глаза мне бьет фонтан черной крови, но демон не разжимает пасть, а наоборот усиливает давление. «Сдохни, тварь, сдохни!» Со стервенением начинаю кромсать морду демона своими когтями, и вскоре это приносит свои плоды. Демон умирает. Я с трудом подношу сломанную руку ко рту и поглощаю сферу, а за ней и ту, которая осталась после наглого демона. Гляжу по сторонам и понимаю, что больше здесь находиться не вариант. В раскаленные зыбучие пески залезли практически все оставшиеся в живых демоны, и тут началась настоящая бойня. Пора валить. Использую подкоп, погружаюсь в землю и ухожу как можно дальше от того места. Надо отметить тот факт, что передвигаться в моей нынешней форме под землей стало еще труднее, а главное медленнее. С трудом миновав несколько десятков метров, я решил посмотреть, что происходит на поверхности. Сплыв на поверхность так, чтобы выглядывала лишь голова, я стал свидетелем не самой приятной картины. Несмотря на дикую боль, которую наверняка получали демоны, находясь в раскаленных песках и от огня оставшегося от метеорита и его осколков, они все равно старались добраться до оставшихся сфер, разумеется, перегрызая друг другу глотки по пути к ним. Я посмотрел на дебаф, который назывался «Раздробленные кости». Ну, просто замечательно. Мало того, что он уменьшал силу и ловкость, так еще и увеличивал время каста заклинаний. Гребаные демоны. Я с ненавистью посмотрел на оставшихся в живых. Мое заклинание песков исчерпало свою энергию и начало рассеиваться. Это послужило новым сигналом к атаке. Теперь им стало легче убивать друг друга, и они не могли этим не воспользоваться. Всего в живых осталось 7 демонов. 4 убивали друг друга на том месте, где у меня раньше были пески. 2 магов, которые отсиживались в стороне. Где-то должен быть еще тот, у которого был камуфляж. Ну или какая-то другая скрывающая его обилка. Вот его стоило опасаться больше всего. Выбравшись из земли, я взмахнул крыльями и спустя несколько секунд оказался на том уступе, на котором сидел до этого. Отсюда открывался хороший вид не только на тех, кто был внизу, но и на всех оставшихся демонов вообще, которых, кстати, осталось еще меньше. Драка между 4 закончилась, и из нее в живых осталось только 2, теперь на 6, включая меня. «Не подавай виду, что слышишь меня». Вдруг послышался чей-то голос, и я невольно вздрогнул. Осмотрелся по сторонам, но никого не увидел. Вот и обнаружился демон, владеющий камуфляжем. Интересно, раз он смог забраться сюда, то почему не атаковал? «Чего тебе от меня нужно?» «Раз демон не атаковал меня, значит, можно предположить, что он этого сделать не мог, и ему от меня что-то нужно. Поэтому можно попробовать вести себя, как будто я здесь главный». «У меня есть к тебе предложение», — послышался голос откуда-то сзади. «Не стой у меня за спиной», — спокойно ответил я демону, а сам же приготовился к его атаке. Сагамото мне наглядно показала, что демонам доверять нельзя, поэтому рисковать я не хотел. «Хорошо», — ответил невидимый демон. «Так лучше?» В этот раз его голос доносился сбоку, как раз с той стороны, где сидел один из демонов-магов. Теперь я мог не опасаться атаки сзади, плюс ко всему видел одного из своих врагов. «Ну так и чего тебе от меня надо?» — повторил я свой вопрос. «Я хочу предложить тебе сделку», — прозвучал ответ. «А, ну да, конечно. Что я еще мог услышать из уст демона? Хотя послушать все же стоило». «И каковы условия?» «Я хочу, чтобы ты убил оставшихся демонов», — прозвучал ответ, который меня очень удивил. «А тебе в этом какая польза? Если он скажет, что за помощь я должен буду отдать все сферы ему, то он явно выбрал не того. Я не такой наивный дурачок, чтобы купиться на это. Я хочу выйти отсюда живым». А вот это еще интереснее. Ивент мог закончиться при условии, что останется только один. Он вообще знает об этом? «Ты знаешь, что в живых должен остаться только один?» — озвучил я довольно известную для землян фразу из вестерна. «Знаю», — спокойно ответил демон. «У меня есть решение, которое позволит нам обоим остаться в живых», — продолжил он после короткой паузы. «Ага, как же. Так я тебе и поверил. Решение у него есть. Знаю я это решение. Убить меня, когда я буду занят битвой с одним из последних демонов». «Ты думаешь, я такой глупый?» — ответил я невидимому демону с вызовом, а заодно произнес на себя каменную кожу. «Не принимай поспешных выводов», — все так же спокойно ответил демон. «Я не собираюсь нападать на тебя, ты мне интересен живым», — сказал он после паузы, которая, скорее всего, была вызвана тем, что он тщательно обдумывал слова. Вообще странно, почему некоторые демоны обладают интеллектом и могут разговаривать, а другие нет. «И зачем же я тебе нужен?» — спросил я демона, а заодно и озвучил свой вопрос по поводу различия в умственных способностях у демонов. «Вот как раз этим ты мне и интересен. Мы зовем это искра сознания. Под словом «мы» я подразумеваю тех демонов, которые, как ты выразился, имеют интеллект и могут разговаривать. В тебе эта искра есть, и я знаю место, где твои таланты будут оценены», — закончил он. «Становится все интереснее и интереснее. Я уже хотел было начать расспросы про то место, где я буду оценен, но меня внезапно атаковали. Это был один из тех 2 демонов, которые остались после стычки внизу. Я проморгал момент атаки, и в меня угодила какая-то липкая субстанция, которая начала очень сильно жечься, несмотря на то, что у меня была каменная кожа и прочная шкура. Я попытался стряхнуть эту мерзость с себя, но не тут-то было. Хуже всего то, что эта пакость попала на здоровую руку, и попытаться сорвать ее с себя сломанной рукой — не вариант. Я посмотрел в логи. Непонятная субстанция была кислотой и ядом, причем иконка дебафа появилась, а вот время его продолжительности нет. Черт! Неужели пока на мне будет висеть эта мерзость, я буду получать урон? Спас меня, как ни странно, таинственный невидимый демон. Я заметил, как куски липкой субстанции начали потихоньку пропадать с моей руки, и вскоре её на мне вообще не осталось. Офигеть! Этот демон не становится видимым, даже когда получает урон. Тем временем меня атаковали снова, но в этот раз я увернулся от плевка. Демон решил, что с него хватит рейнджевых атак, поэтому разогнался и, высоко подпрыгнув, зацепился за уступ, на котором я сидел. Его когти вонзились в камень, и он спокойно полез по вертикальной поверхности ко мне наверх. Видимо, он тоже обладал навыком пространственного маневрирования. Оказавшись на одной плоскости со мной, демон использовал нечто вроде рывка и вмиг оказался рядом. Его пасть клацнула буквально в сантиметре от моей головы, и мне лишь чудом удалось избежать смерти. Я уже хотел было взлететь, как вдруг его язык сильно вытянулся, и в нём открылась ещё одна пасть, которой демон попытался вцепиться в мою шею. Отпрыгнуть я уже не успевал, поэтому выставил вперёд руку в надежде закрыть шею, но язык вдруг остановился и замер. «Так и будешь стоять? Или уже начнёшь действовать?» — услышал я знакомый голос невидимого демона. Активировав магические когти, рубанул по языку демона, с лёгкостью отсекая его от тела. Демон такого точно не ожидал и хотел было попятиться, но мой невидимый друг его явно держал, не давая тому отступить. «Ну, теперь ты у меня получишь». Я запрыгнул на спину демона и со всей силы ударил магическими когтями в его хребтину. Из туши демона брызнула кровь и, попав на меня, начала сильно жечь. «Вот же зараза!» Оттолкнувшись от его спины, я оказался в воздухе и скостовал шип, целясь в то место, где распорол его шкуру. «Попадание!» Шип, сотканный при помощи магии земли, без труда вошёл в тело демона, но насквозь его не пробил. А если попробовать вот так? Я объединил заклинание «Поджог» и «Шип» и ударил ими в то же место, куда бил ранее, перед этим отменив предыдущее заклинание. Как только шип исчез из тела демона, его сразу же пронзил другой, в этот раз ещё и раскалённый. Враг взревел и начал дёргаться. Не знаю, чем там его удерживал мой невидимый друг, но сдвинуться с места у демона не получалось, поэтому я смог спокойно добить его. Тело поверженного врага исчезло, и на его месте появилась сфера. «Она твоя, ты её заслужил», — сказал я демону-невидимке. «Отказываться не буду», — послышался ответ, и спустя пару секунд лакомство пропало. «Ты сможешь также и мага задержать?» — спросил я невидимку. «Да, но только через какое-то время», — снова послышался ответ. «А чем ты смог его удержать? Эта тварь была раза в 4 больше меня и выглядела очень сильной». Мне реально было интересно, как ему это удалось сделать. Я не знал истинных размеров демона-невидимки, но мог предположить, что он не намного больше меня. Я не буду отвечать на этот вопрос. Но примерно на такой ответ я и рассчитывала. В принципе, если бы он спросил меня что-нибудь о моих способностях, то я бы ему тоже ничего не сказал. «Скажешь, как будешь готов», — сказал я демону и снова сел, поудобнее устраиваясь на своём выступе, чтобы насладиться предстоящим зрелищем. Один из демонов-магов не выдержал и напал на другого. Несложно было догадаться, кто выйдет из этого боя победителем. Демон-маг умел летать, а второй, который, судя по всему, был силовиком, нет. «Мне жаль этого глупого летающего демона». «Так он же победит. Почему тебе его жаль?» — ответил я, не понимая, к чему он клонит. «Ты что, не видишь, что тот демон внизу заманивает его в ловушку?» Ответ меня удивил. Я стал внимательнее следить за боем. «Чёрт, если бы я был на месте того мага, то в жизни бы не догадался, что меня заманивают в ловушку». Летающий демон-маг закидывал своего противника огненными заклинаниями, а второй пятился и ступал. «Он что, специально попадается под его заклинание?» — спросил я невидимку, видя, что там происходит. «Ага, хоть в нём и нет искры сознания, он всё равно довольно умный. Он специально попадается под те заклинания, которые наносят меньше всего урона, чтобы летающий демон чувствовал своё превосходство». «Ты знаешь, что будет дальше?» «Да, я внимательно следила за всеми демонами здесь, поэтому знаю, на что он способен. Несмотря на свою массу и размеры, этот демон может очень высоко прыгать. Как только летающий демон окажется на высоте, до которой второй сможет допрыгнуть, он умрёт». Как будто в подтверждении слов невидимки, демон, которого закидывали заклинаниями, вдруг высоко взмыл в небо, щёлкнула мощная челюсть, и нас осталось четверо. «Я же говорила!» Мне или показалось, или в его словах действительно прозвучали радостные нотки. «Теперь наш черед действовать. Он ещё какое-то время будет восстанавливаться, поэтому самое время атаковать другого. Мне понадобится немного времени, но я тебе дам знак, когда нужно начинать атаковать», — сказал демон и пошёл осуществлять задуманное, а мне ничего другого не оставалось, кроме как ждать, когда мне подадут знак. Я стоял и внимательно следил за своей будущей целью. Демон-маг тоже не сводил с меня глаз, и в итоге мы стояли и тупо таращились друг на друга, пока я не заметил появившуюся из ниоткуда лапу демона за спиной будущего противника. Нетрудно было догадаться, что это и был знак. Я оттолкнулся от выступа и, взмахнув крыльями, устремился вверх, попутно начиная творить заклинание. Моему примеру хотел последовать и мой враг, но у него это не вышло. Как это было и в прошлый раз, мой невидимый союзник смог удержать врага на месте, чем и гарантировал мне легкую победу. В этот раз сфера досталась мне. Мой невидимый союзник наотрез отказался брать ее, обосновывая свое решение тем, что сферы, которые остаются после магов, не любят на вкус. Странный он все же какой-то. Но вот, собственно, и наступил тот час, когда должен определиться финальный победитель этого странного вызова. Нас осталось трое, причем, несмотря на всю поддержку, которую мне оказывал невидимый демон, доверять ему до конца я не мог. Нужно было рассматривать все варианты дальнейшего развития событий. И не факт, что нас оставалось двое против одного. В любой момент демон-невидимка мог предать меня и остановить так, как он делал это с другими. «Ты ведь мне не доверяешь?» — послышался голос невидимки. «Нет», — признался я. «И правильно делаешь», — спокойно ответил мне демон. «Обман — наша суть, никому нельзя здесь верить», — продолжил он после небольшой паузы. «Спасибо за прямолинейность». Я не переставал удивляться тому, насколько этот демон человечный. «Не за что. У тебя есть план, как победить оставшегося демона?» «Ну, во-первых, торопиться мы с этим не будем, а голодает он быстрее, чем мы, поэтому наверняка решится напасть первым. К тому моменту он уже обезумеет от голода и наверняка совершит какую-нибудь ошибку, которая станет для него последней. Он, конечно, умен, но не умнее же нас, плюс здесь мы в безопасности...» «Берегись!» Мое тело полетело в сторону, а на то место, где я только что стоял, приземлилась туша оставшегося в живых демона. Как он здесь очутился? Неужели он смог научиться так высоко прыгать? Я резко поднялся и почувствовал острую боль в сломанной руке. Блин, как же не кстати мне ее в тот раз повредили. Между тем, демон не стал ждать того момента, когда я приму горизонтальное положение, и снова атаковал. Несмотря на свои крупные габариты, раз в 10 больше и тяжелее меня, двигался он довольно проворно, и мне лишь чудом удавалось избегать его атак. Уклонившись от удара лапой, я хотел было взлететь, но на меня сверху обрушился сокрушительный удар хвостом, который меня просто впечатал в выступ, убавляя полоску хитпоинтов больше, чем наполовину. Вот это силище! От второго удара хвостом я уклонился, но демон резко рванул на меня, используя рывок. Меня в очередной раз спас невидимка, который каким-то образом смог остановить демона, и его рога не встретились с моей тушей. Использовав спринт, я разбежался и прыгнул с выступа, после чего взмахнул крыльями и завис в воздухе. Увеличив дистанцию, скостовал шип и пальнул им в тело врага, но тот с легкостью отбил его хвостом. Ловкий зараза. Последующие шипы тоже не достигли цели. Я понял, что мне потребуется что-то посерьезнее, чем это заклинание. Я поднял руки вверх и начал кастовать малый огненный метеорит. «А теперь посмотрим, как ты отобьешь его своим хвостом». Демон начал пятиться. «Правильно, тварь, ступай, хотя тебе это все равно не поможет. Увернешься от основной атаки, попадешь под раскаленные осколки». Как оказалось, демон отступал назад не из-за страха, он просто набирал разгон. Его мощное демоническое тело сорвалось с выступа и быстро начало приближаться ко мне. «Вот черт, не успеваю!» Я начал вовсю работать крыльями, чтобы улететь как можно дальше, но было уже поздно. «Кидай свое заклинание вниз!» — услышал я знакомый голос. Тело демона вдруг резко остановилось. Я даже успел заметить изумление, а затем и страх в его глазах, до того, как его туша резко рухнула вниз. «Лови презент!» Переполняемый радостью воскликнул я, посылая свое заклинание вдогонку демону. Сначала демон рухнул вниз и огреб тону дамага, так как высота была немаленькая. Не успел он очухаться, в него попал мой малый огненный метеорит, еще больше впечатывая его в землю, а заодно и сильно обжигая. Мой враг взревел от боли и хотел было покинуть зону развернувшегося катаклизма, но земля под его ногами стала вдруг очень мягкой, превращаясь в зыбучие пески. Снести оставшиеся хиты было лишь делом времени. Теперь оставалось как-то решить вопрос с демоном-невидимкой. Что-то мне не верилось в то, что у него есть какой-то план, кроме как убить меня. Поэтому снижаться я не спешил. Прежде чем опуститься в пески и забрать сферу, я произнес на себя всезащитные заклинания, которые только знал, и лишь после этого опустился вниз, заранее приготовившись к тому, что меня атакуют. «А ты параноик». Я повернулся на голос и замер от неожиданности. На небольшом камне, прямо возле того места, где лежал поверженный демон, Сидела сексапильная голая красотка и с улыбкой смотрела на меня. «Ты это, слюни-то хорош пускать?» Улыбка демонессы стала ещё шире. «Ну, я это...» Хотел сказать ей что-то членораздельное, но не смог. «Ладно, видимо, ты не можешь нормально думать, когда я в таком состоянии». Сказав это, девушка засветилась ярко-фиолетовым светом. За этим последовала ослепительная вспышка. И вот она уже снова демон. В отличие от меня, она чуть ниже и не обладала крыльями. Тёмно-красный окрас, небольшие загнутые рожки на лбу, хвост, заканчивающийся небольшим шипом, ноги на манер моих. В общем, обычный такой рядовой демон, только сиськами. «Значит, это твоя истинная форма?» Осмотрев девушку, спросил я. И тут меня осенило. Чёрт, да как я вообще смог не заметить, что она женского рода? Наверное, просто привык считать всех демонов, ну, разве что кроме королевы муравьёв, мужского рода. Интересно, за сколько демонов из тех, что я убил, были женского рода? Да как их вообще отличить-то друг от друга? А вот у других каких-либо гендерных признаков я что-то не замечал. «Эй, ты там чего?» Голос демоницы отвлёк меня от раздумий. «Да так, в общем, ничего важного», — ответил я ей. «Ты душу это будешь поглощать? А то ведь я это сделаю за тебя». Демон-невидимка спрыгнула с камня и, приземлившись рядом со сферкой, взяла её в руку. «Держи!» — она кинула сферу мне. «Может, напополам?» — спросил я её, ловя шар тёмного, почти чёрного цвета. «Не, мне в этот раз он ни к чему. Я ж умереть сейчас должна», — сказала демонесса, и её здоровье начало резко таять. «Эй, ты чего?» Собрался было подбежать к ней, но она меня остановила. «Не беспокойся, себя слишком люблю». На её лице появилась лукавая улыбка, жизни опустились в ноль, и она упала. Внимание! Специальный вызов «Король ямы демонов» успешно пройден. Цель – выжить – достигнута. Награда – опыт, полученный за время прохождения вызова, удваивается. Прочитав это сообщение, я быстро заглянул в логи. «Еху!» От радости высоко подпрыгнул и сделал в воздухе несколько сальто. «Это ж целый океан опыта! Ну, теперь уж точно стану намного сильнее!» А теперь ещё и так. Я поглотил сферу, и мои характеристики резко взлетели вверх. От распирающего меня счастья пустился в пляс. «Эй, с тобой всё нормально?» От танца победителя меня отвлёк голос демоницы. Девушка лежала на земле в своей людской ипостаси и смотрела на меня, как на умалишённого. Повернувшись к ней, я невольно засмотрелся на её прелести. Красивое правильное лицо с узкими скулами, ярко-красными глазами и огненно-рыжими волосами. Пухленькие губки и длинные ресницы дополняли картину обворожительной красотки, ростом не больше 160 сантиметров. Девушка имела крупную подтянутую грудь, осиную талию и округлые бёдра. Дальше шли длинные стройные ноги, кожа на которых чуть ниже бедра плавно перетекала фиолетовую чешую и заканчивалась опасного вида когтями. Такие же у демонессы и руки, чуть ниже плеча кожа тоже превращалась в чешую. Ну и завершал образ красивой девушки хвостик. «Может, всё-таки поможешь?» У девушки поднялась одна бровь. «А, да, извини». Я побежал к демонессе и помог ей встать. «Слушай, а как ты это сделала? Ну, то есть умерла?» «Умение у меня такое есть», – нехотя ответила девушка. «А ты так и будешь в этой форме находиться?» Как бы невзначай поинтересовался я. «А что, тебе не нравится?» На её лице появилась улыбка. «Нет, не буду. Эта форма очень затратна по мане. Но после той способности, которую я использовала, меня почему-то вечно перекидывает в неё. Причём превратиться обратно в демона я могу только спустя какое-то время», – ответила невидимка. «Хвала богам и огромное спасибо разработчикам!» – поблагодарил я их мысленно. «Понятно», – только и смог ответить я. «Слушай, а что это за место, про которое ты говорила?» Хоть ей до конца и не доверяла, мне всё равно было дико интересно. «Сейчас я немного восстановлюсь, и мы туда пойдём, а там уж сам всё увидишь». Девушка села на камень и приняла своё демоническое обличие. «Всё, можем идти!» Спустя несколько минут бодро сказала она, и мы отправились в место под названием «Кузня наслаждений».